Потому-то, знать, никто не возразил отцу. Ни вороватые мастера, ни унижающиеся здесь, а у себя на работе, надо думать, не менее вороватые клиенты, ни мусульмане, развернувшие возле станции торговлю шашлыками из местного мяса по баснословным ценам. Только крохотный, украдкой писающий за ворота мальчик слегка удивился, услышав разом про Бога и про революцию. Про Бога ему иногда говорила бабушка, про революцию – учителя в школе. Но, говоря про Бога, бабушка никогда не вспоминала про революцию. Учителя, говоря про революцию, никогда про Бога. Ни один нормальный человек сейчас, если только он незаконченная сволочь, не может мечтать о мировой революции, сказал Леон. Это противоестественно и аморально. Разумные, однако, слова его прозвучали совершенно безжизненно, как будто он говорил диким зверям о вегетарианстве. Только где звери, где хищники? Хищен, как ни странно, был сам прозрачный луговой нелидовский воздух, давненько не нюхавший мясца. Наверное, легко, как стопроцентно уверенный в собственной правоте человек, согласился отец, наверное, но против воли Божьей не попрешь. Божьей воли, удивился Леон, в чем она? В том, что наш народ отказался от Бога и от свободного труда. Отец ронял слова, как свинчатку, принес себя в жертву мировой революции или Богу. В жертву, вздохнул отец, чтобы сделать все другие народы несчастными. Если, конечно, получится. Значит, мировая революция – неизбежно, подтвердил отец, пока ее хочет Бог и покуда существует наш народ. Русский народ будет существовать до тех пор, пока Богу угодно мировая революция. Так за разговором минул и спрошенный Гришей час. Отца изумил длиннейший перечень работ, указанный в шуршащем фиолетово-расплывчатом счете, который ему предстояло немедленно оплатить в кассе. Изумляла и сумма, как будто за этот час Гриша по винтикам разобрал и заново собрал машину, исправив, заменив, проверив все, что только можно было исправить, заменить, проверить. Между тем он решительно не производил впечатления выбившегося из сил, проделавшего титаническую работу человека. Гриша стоял возле машины, под щитом «курить строго запрещается», покуривая, и улыбка на его стальном лице забрали напоминала неразгаданную улыбку Монны Лизы Джоконды. Отец сник. Победоносное коммунистическое его веселье, как снег, растаяло в лучах Гришиной улыбки, удивительно скверно дополняющей перечень якобы совершенных работ. В этой улыбке, как в узелке, который не смог поднять былинный богатырь Святогор, сквозила неподъемная земная сила. В бездонную пропасть улыбки свисающими валунами летели пятилетние и семилетние планы, миллиардные капиталовложения, нулевые циклы, всесоюзные ударные стройки, денежные, аграрные и прочие реформы, хозрасчет, самоокупаемость, госприемка, химизация и мелиорация, рабочий контроль, приватизация, военные патрули, съезды, отряды самообороны, пленумы, продовольственные и непродовольственные программы, мятежи, Чернобыли и Семипалатинский, исторические и неисторические решения. В улыбке бесследно растворялось все хорошее и плохое, и только шире, загадочнее она становилась. Невольно думалось, есть ли что-то в мире, чтобы встало костью поперек глотки, смахнуло веником с лица забрало оскорбляющую Бога улыбку. Отец, стиснув зубы, оплатил чудовищный счет, пожертвовал самой невзрачной, зеленой, с кривой наклейкой, бутылкой водки, как пожертвовал Бог несчастным русским народом. А пожертвовав, обнаружил на аккумуляторе какие-то болты с шайбами и хомутиками. «Это что?» — хмуро поинтересовался у Гриши. «Где?» Бутылка бесследно, как астероид в космическом пространстве, исчезла в черных промасленных глубинах Гришиного комбинезона. «А!» — небрежно смахнул обнаруженное на промасленную же ладонь. «Лишние! Я там новые поставил!» И снова улыбнулся отцу улыбкой Джоконды.